Все, конечно, сошлись на том, что высшая честь даже в его отсутствии подобает вождю, так что сомнений в выборе воплощения божества у нас не было. И вот теперь ты вернулся, и сам сможешь увидеть божество, явленное в образе. На этом его речь и прервалась, ибо я обрушил свой макуаит на его шею и разрубил шейные позвонки. Бью вскрикнула, солдат подались назад, любопытствуя, что случилось. Переселенец постоял, шатаясь, шевеля губами и вроде бы пытаясь что-то сказать, но тут его голова откинулась, рана отверзлась, и оттуда хлынула кровь, он рухнул к моим ногам. «Та!» — в ужасе вскричала Бью. «Что ты делаешь? Зачем?» «Молчи, женщина!» — рявкнул сердито на всех. Потом он схватил меня за плечо, что, вероятно, и не дало мне рухнуть на землю рядом с покойным, и сказал: «Миксли, может быть, мы еще успеем?» «Нет», — покачал я головой, — «ты же сам слышал, что его благословили костью. Все было сделано, как требует Бог». «Да чего ж мне тебя жаль», — промолвил Куаланкуи с хриплым вздохом. Один из его старинных товарищей взял меня с другой руку и сказал: «Он выразил наши общие чувства, юный Миксли. Может быть, тебе лучше подождать здесь, а мы сами перейдем реку?» «Нет, я пока ищу командир и сам распоряжусь, что будем делать дальше». Старик кивнул, потом возвысил голос и крикнул сбившимся в кучку на тропе солдатам: «Эй, бойцы, слушай мою команду! Развернуться цепью вдоль реки! Шевелись!» «Скажи мне, что случилось?» — вскричала Бью, заламывая руки. «Что мы будем делать сейчас?» «Ничего». Словно со стороны услышал я собственный голос. «От тебя ничего не требуется, Бью». Я проглотил ком в горле, поморгал затуманившимися глазами и собрал все силы, чтобы стоять прямо. «Ты ничего не делай, просто оставайся здесь, на этом берегу, и что бы ни творилось за рекой, сколько бы это ни продолжалось, не трогайся с мест, пока я не вернусь за тобой. Остаться здесь, одной с этим...» — она указала на труп. «Вот уж его-то, — сказал я, — бояться как раз нечего. Мерзавцу повезло. Ярость ослепила меня, и он обрел незаслуженно легкую смерть». «Эй, бойцы! — зычно крикнул сердито на всех. — Слушай мою команду! Развернутой цепью входим в воду, пересекаем реку вброд и окружаем деревню. Делаем это крадучись, чтобы никто ничего не услышал и не ускользнул. Потом ждите приказа. Миксли, если ты считаешь, что так нужно, тогда идем». «Да, так нужно», — отозвался я и первым вошел в воду. Но Чипа говорила, что будет танцевать для жителей Янку и Тлана. Так оно и вышло. Только танец этот был не тем изящным и сдержанным, какой я привык видеть. В алых отблесках костра было видно, что моя дочка совершенно нагая, скачет и приплясывает, неприлично расставив ноги и размахивая руками с зажатыми в них белыми палочками, которыми то и дело доставалось по голове кому-нибудь из восторженных зрителей, пританцовывавших рядом. Невольно, сам того не желая, я поднес к глазу топаз. На ночипе было надето лишь ожерелье, то самое подаренное мною опаловое ожерелье, которым я каждый год в день ее рождения добавлял по камню. Оно увеличилось на 8 опалов. Всего лишь столько лет прошло с тех пор, как дочка получила от меня этот подарок. Ее обычно заплетенные в косы волосы были распущены, спутались и висели клочьями, маленькие груди, так как и ягодицы еще не утратили упругости. Но между ног на месте нежной, почти незаметной девичьей тепели находилась дыра. Дыра, из которой торчал болтающий с мужской тепули, и свисал трясущийся мешочек хололтин. Белые штуковины, которыми моя дочка размахивала, были ее собственными бедренными костями, только вот руки, сжимавшие их, принадлежали мужчине, а ее собственные, наполовину отсеченные кисти, болтались теперь возле его запястья. Когда я вступил в круг беснующихся людей, они разразились одобрительными возгласами. Они, убившие мое дитя, содравшие кожу с моего солнышка. Теперь чучело, но Чипа, приплясывая, приближалась ко мне, чтобы благословить меня кости моей дочери, прежде чем я заключу ее в отцовские объятия. Мерзкая фигура приблизилась. Я взглянул в глаза, которые вовсе не были глазами на Чипы. Танцор сбился с ритма, потом вовсе замер на месте, остановленный гневом и ненавистью, которые прочел в моем взгляде. Замерла и толпа, только что прыгавшие и веселившиеся люди. Опасливо поглядывали на меня и на окружавших их со всех сторон солдат. Пала тишина. Было слышно лишь потрескивание костров. «Схватить эту мерзкую тварь!» — приказал я. Ну, аккуратно, чтобы не повредить то, что осталось от моей девочки. Маленький жрец в коже Ночипа растерянно заморгал, но был немедленно схвачен двумя моими воинами.